Приняв ванну, они заворачивались в шелковые простыни и отдыхали, разговаривая о любви, о поэзии, о новых стилях в одежде и украшениях. Позже Лючия зажигала свечи, и Лукреция брала в руки лютню. Ни одна из них не знала, что маленькая Лючия рассказывала обо всех подробностях их времяпрепровождения бывшему священнику, состоявшему в свите Лукреции, а тот включал эти сведения в отчеты, которые регулярно посылал своей любовнице Изабелле. «Язычница! Нехристь!» — бушевала в мантуе Изабелла. Она тоже писала письма обратно в Феррару, своему отцу, герцогу Эркюлю. Тот должен был обратить самое пристальное внимание на вызывающее поведение его невестки. Эркюль внял предостережением Изабеллы. Как-то раз он отложил счета и направился в небольшие апартаменты на балконе своего замка. Когда там узнали его приближение, то сразу засуетились. Нужно было спрятать рулоны дорогих тканей, накрыть простынями ванну с ароматической водой. Лукреция приняла герцога радушно, но не могла не улыбнуться, заметив его взгляд, брошенный на изысканную обстановку в комнате. «Добро пожаловать, герцог», — сказала она и протянула для поцелуя свою надушенную руку. «Мускус», — подумал старый Эркюль, — «стоит больших денег. А какая польза? Зачем он ей нужен?» «Присаживайтесь, прошу вас», — продолжила Лукреция. «Устраивайтесь поудобней. Выпейте немного вина». Она хлопнула в ладоши. «Давненько вас не было видно, дорогой герцог». «Я не хочу вина», — сказал Эркюль. «Уже освежился и боюсь перебрать лишнего». «Дочь моя, у вас здесь более чем уютно. Эти комнаты я превратила в подобие тех, которые занимала в дворце Санта-Марии-дель-Портика. Должно быть, там обстановка стоила целого состояния. Они были достаточно удобны». «Здесь это выглядит чересчур экстравагантно, дочь моя. Вот потому-то я и зашел поговорить с вами, Лукреция. Феррари предпочитают не иметь долгов». «Долгов? Но у меня есть свои деньги, мои собственные. Я ничего не должна Феррари. Уверяю вас, на 8000 дукатов в год вы не сможете жить, как живете сейчас». 8000 дукатов? Разумеется, не смогу жить на такую сумму. Это вполне приличная сумма. И я решил, что именно она будет составлять ваш доход. Мой господин, вы шутите? Напротив, я совершенно серьезен. Повторяю, я не смогу жить на 8000 дукатов. Мне нужно по крайней мере 12. И это при самых скромных расходах.